Формула дала первый сбой. Из примерно 300 тысяч лет существования нашего вида, 95% от этого времени мы находились в состоянии охотников и собирателей, что подразумевает кочевой образ жизни. Позже перешли к земледелию и скотоводству, что предусматривало оседлость. Чтобы наглядно понять, что к оседлому образу жизни по историческим меркам мы перешли совсем недавно, приведу вам интересный факт. Кошек человека домашнил всего около 10 тысяч лет назад. Всем известно, что коты не любят переезжать. Видимо, по этой причине они не сильно хотели с нами сотрудничать на более ранних этапах нашего развития. Переход от кочевого к оседлому образу жизни — та самая неолитическая революция, которая случилась в 10-3 тысячелетии до нашей эры, определенным образом повлияла на отношения мужчины и женщины. Первобытные люди, охотники и собиратели, не строили долговременных жилищ, не накапливали имущества и материальных ценностей в большом количестве, а, следовательно, и не нуждались в регламентах его наследования. Но с переходом к земледелию и скотоводству происходило накопление материальных ценностей в виде земли, жилищ, скота, инструментов и прочего. А если у вас есть имущество, то хочется оставить его в наследство своим детям, а не пустить по миру, бери кто хочешь. Тогда возник вопрос, как понять, чьи дети должны унаследовать дом с котом, землей и урожаем? Ведь серийная моногамия не предусматривает, что мужчина и женщина на протяжении всего репродуктивного возраста будут вместе. В формуле предусмотрена продолжительность в родительский цикл или нескольких таких циклов, но в ней нет никакого «вместе навсегда». Грубо говоря, не очень понятно, кому оставить наследство, если у мужчины за его жизнь родилось 5 детей от 3 последовательных отношений с женщинами, а у женщины 7 детей от 2 мужчин. От разных отношений у них на 2 — 13 детей. 6 из них уже взрослые, живут отдельно, 4 с его бывшими женщинами, и еще 3 живут в текущих отношениях, но общих детей только 2 последних. Как распределить имущество? Почему мужчина должен включать в наследство детей своей партнерши от прошлых отношений? Почему женщина должна делить накопленное имущество с детьми своего мужчины от предыдущих женщин? Если в кочующем первобытном обществе такой проблемы не существовало, так как делить было попросту нечего, то с переходом к оседлости такие задачи стали приводить к конфликтам. Возникла необходимость в регламенте имущественного наследования, и такие регламенты люди разработали. Существовали разные формы наследования, но чаще всего переход имущества от отца к сыну. Это имело несколько последствий для общественной организации. Например, с возникновением имущественного неравенства возникло и классовое неравенство. А в контексте темы отношений между мужчиной и женщиной тогда, вероятно, появились и первые формы брака — добровольного, равноправного пожизненного союза мужчины и женщины, заключенного с соблюдением определенных правил с целью создания семьи, рождения, воспитания детей, ведения общего хозяйства. Брак в той или иной своей форме оказал на человечество противоречивый эффект. С одной стороны, дети, рожденные в браке, становились наследниками имущества родителей. С другой, брак понизил статус женщины, так как в большинстве обществ она не могла накапливать имущество. Соотношение матрилинейных и патрилинейных институтов. Мурдок, Джордж Петер, 1937 год. К тому же, как показывают исследования, брак не регулировал сексуальных связей на стороне, и нет свидетельств того, что он заключался навеки вечные. Первобытное общество. Роберт Харри Луи, Нью-Йорк. Бонни энд Ливи Рай, 1920 год. В итоге внебрачные дети не имели прав на наследство, и такая практика сохранялась вплоть до изобретения в 20 веке ДНК-тестов на установление родительства. Моногамия окончательно закрепилась в качестве основного уклада жизни общества благодаря идейному наполнению монотеистических религий. Религия закрепила в своих постулатах то, что и так было для нас любезно разработано госпожой эволюцией, но с небольшим отклонением от формулы. К этому мы вернемся чуть позже. Первые более или менее ощутимые проблемы начались в средние века в Европе, так как в силу династических перипетий к власти стали приходить женщины. Женщины и в дохристианскую эпоху возглавляли государство. Вспомните хотя бы Клеопатру или чуть менее известных цариц Древнего Египта, Хатшепсут, Нефрусибек и других. Но в сверхрелигиозном и патриархальном европейском сообществе эта формула претерпела невиданные ранее изменения. Представьте, вы живете в Европе в средние века. Вы ощущаете, что живете в суперпатриархальном обществе. Опустим подробности, связанные с личной гигиеной, эпидемиями и бесконечными войнами. Религия строго регулирует распределение власти. Везде и во всем главный мужчина. Бог на всех европейских языках — лицо мужского пола, и его архангелы — мужчины. Адам и Ева родили сначала двух сыновей — Каина и Авеля. Потом, в возрасте 130 лет, еще одного сына — Сифа. Итого троих мужчин. Иисус, центральная фигура христианской религии, тоже был мужчиной, как и все его 12 апостолов. Папа Римский, глава католической церкви, является мужчиной, и все его подчиненные, начиная от кардиналов и заканчивая наместниками в монастырях, мужчины. Все обряды от крещения до отпевания совершают мужчины. Государство возглавляют мужчины, и вся структура власти, вплоть до местного самоуправления, также регулируется мужчинами. Культура, искусство, наука, семья, религия, социальное устройство и так далее. Можно без преувеличения утверждать, что всеми сферами жизни управляют мужчины. А какая роль отведена женщинам? В Библии есть Ева, которая родила сыновей Адаму, и Дева Мария, которая родила Иисуса. В общем-то, к этому и сводилась роль средневековой женщины. Всей ее жизнью до замужества полностью управлял отец, главной целью которого было подготовить дочь к браку. С заключением брака роль управленца переходила к мужу, а если муж умирал, то к сыну или брату. Женщины практически не имели прав. Мужчины внимательно следили за этим укладом полного покровительства. А теперь представьте средневековое государство, которое возглавила женщина. И это среди идиллий мужского верховенства, в строгом соответствии с законом о престолонаследии, разработанным, разумеется, мужчинами. Помазанником Божьим становился не король, а королева. И это вам не древний Египет, где политеистическая религия подразумевала наличие женщин-богинь — Исида, Маат, Хатхор, Нут, Сехмет и множество других. Нет, перед нами глубоко патриархальная средневековая Европа, где в рамках монотеистического католицизма место женщины строго регламентировано. Понятно, что зачастую королевы в средневековой Европе выполняли лишь номинальную роль, а реальную власть осуществляли придворные мужчины, но все равно это сделало возможным хотя бы церемониально поставить женщину на вершину государственной иерархии. Формула госпожи эволюции пошатнулась, но выстояла. Мужчины хорошо позаботились о том, чтобы и законодательно, и общественно удерживать ее в рабочем состоянии. На бытовом уровне выседающие на средневековых престолах Европы королевы практически ничего не изменили в положении женщин в государствах, которые они возглавляли. Даже если женщины получали реальную власть, как, к примеру, Маргарита Анжуйская, которая фактически правила вместо своего мужа Генриха VI, по причине того, что король часто впадал в беспамятство, делами женщин она не занималась. Маргарита была куда более увлечена войнами аристократов, выступая на стороне ланкастеров в известном конфликте Алой и Белой Розы в средневековой Англии. Заниматься положением женщин при этом королеве, видимо, и в голову не приходило. Вместе с тем, чем дальше от Средневековья и ближе к XVIII веку, женщины-монархи все чаще становились не просто местоблюстительницами трона, но и все больше стали принимать на себя реальное управление страной. Давайте посмотрим на самый восточный европейский императорский дом, династию Романовых, которые правили Российской империей. В течение XVIII века Екатерина I правила 2 года, Анна Иоанновна — 10 лет, Елизавета Петровна — 21 год, и Екатерина II — аж 34 года. Итого на женское правление в России в XVIII веке пришлось 67 лет. Назвать Елизавету Петровну и Екатерину II номинальными монархами язык не повернется ни у кого. Они по-настоящему правили страной, но при этом никаких существенных улучшений положения женщин в период обоих царств не произошло. Свод правил под названием «Домострой», который ставил женщину в полностью подчиненное положение, все так же продолжал действовать, и, несмотря на то, что страну возглавляла женщина, крепостных крестьян в то время считали по душам. А душой называли только взрослых мужчин, женщин и детей в переписях не учитывали. Шапошникова С.В., Гражданкин Н.В., «Исторические аспекты развития земельного налога. Проблемы управления рыночной экономикой». 2014 год. Том 2, номер 15. Страницы 377-381. К концу XIX века единственное изменение, которое претерпело формулу отношений между мужчиной и женщиной, это измененная религией продолжительность отношений. Появилась фраза «пока смерть не разлучит вас», хотя в формулировке госпожи эволюции было написано иначе. Формула адаптировалась к новому виду. Продолжительность отношений стала равна не родительскому циклу, а длине жизни мужчины и женщины. Самка заботится о потомстве и домашнем очаге, получая от самца ресурсы и защиту. Самец дает самке ресурсы и защиту, взамен она растит его потомство, обеспечивая продолжение его генов. Продолжительность родительский цикл перечеркнута. Пока смерть не разлучит их. Нельзя сказать, что люди легко приняли изменения в формуле. Разводы были очень редкие и сильно порицались обществом. Если развестись не получалось, супруги часто просто терпели друг друга, да и средняя продолжительность жизни на планете в то время была около 50 лет. Пока смерть не разлучит вас, случалось довольно быстро. Если же ждать не хотелось, ближе к XVIII веку, когда костры и монастыри ушли в прошлое, мужчина мог отправить непокорную жену в психиатрическую лечебницу, тогда их называли «домами умалишенных». Причем выглядело это примерно так. Муж приходил в подобное заведение, сообщал главному врачевателю, что его жены истерия, далее врачеватель, в зависимости от степени его интереса к профессии и величины взятки, пожертвования, проводил с мужем беседу о поведении и мыслях жены, после чего назначалась дата приезда жены на лечение. Проводить беседу с самой умалишенной для определения степени ее состояния тогда не требовалось. Такая практика сохранялась вплоть до XIX века. Всемирно известный писатель Чарльз Диккенс в возрасте 45 лет беспамятно влюбился в 18-летнюю актрису Эллен Тернан. Но вот незадача. Диккенс был женат. Его благоверная Кэтрин Диккенс, урожденная Хогарт, которой к тому времени было 42 года, родила ему 10 детей и не давала развода. Судя по опубликованным письмам Диккенса, у него был приятель доктор Томас Харрингтон, владелец приватной психиатрической лечебницы близ Лондона. Диккенс, как и все мужчины высшего света Британии, знал, что существует практика отправки неугодных жен на лечение. Видимо, любовь к юной Эллен была столь сильной, что Диккенс не устоял и попытался отправить мать своих детей в такое заведение. Во всяком случае, об этом свидетельствует переписка Диккенса, в которой он указывает на такие состояния жены, как апатия и раздражимость. По его мнению, в викторианской Англии этого должно было быть достаточно, чтобы жене выдали справку о нравственном помешательстве. Справедливости ради надо сказать, что доктор Харрингтон отказал Диккенсу, за что тот спустя несколько лет назвал его «жалким человечушкой». В итоге Диккенсы развелись мирно и справедливо, насколько это было возможно, в 1858 году. Наверное, лучшим определением для положения женщин в европейском обществе вплоть до середины XIX века будет сильно ограниченная дееспособность. Знаменитый Маконский церковный собор в Бургундии признал наличие у женщины души только в 585 году. Однако обратите внимание на формулировки. По мнению британских законодателей, наличие души, строго говоря, не означает, что женщина — человек. Такие формулировки считались приемлемыми в английском парламенте среди противников предоставления женщинам избирательных прав вплоть до начала XX века.